Глава 22. Вкусный ужин в «Атласе» должен был плавно перетечь во вкусную ночь. Но Артуру потребовалось срочно вернуться в компанию. Система безопасности дала сбой, и это его очень встревожило. «Поезжай ко мне, я не задержусь надолго». Прокручиваю его слова в голове, выходя из ресторана на улицу. Город полностью расцвел, и весенняя маревая дымка сменяется пышущей летней сладостью. Глубоко вздыхаю и мечтательно улыбаюсь. «Здравствуй, Софья!» Валерия за рулем Вольво приятного молочного оттенка. «Здравствуй!» С непониманием свожу брови, смотрю по сторонам. Всюду гуляют люди, из цветочного магазинчика напротив звучит приглушенная музыка. «Прости, я, кажется, немного заблудилась. Не подскажешь, где здесь местечко под названием Глянец?» Я собиралась прогуляться, позвонить Вике, обсудить последние перемены в жизни. Ради этого даже упросила Артура дать мне пару часов свободы. Без водителя, охраны, тет-а-тет, с собой и своими мыслями. Но все летит коту под хвост. Валерия забралась в прямо противоположный конец города и надеется найти здесь свою полиграфическую студию. Нужно вернуться назад, проехать под эстакады и... «Я совершенно не ориентируюсь в городе. Не поможешь?» Хлопает ресничками, складывает губки бантиком. «Пожалуйста, иначе я погибну». «Окей». Иду к машине, сажусь на переднее сиденье, пристегиваюсь и достаю смартфон, чтобы написать сообщение Вике. Не знаю зачем, интуитивно пишу номер и марку авто. Папа с детства вдалбливает, что я должна быть осмотрительной при любом раскладе. И раз уж я отшила подопечных Артура, то по мне очень верное решение. Готово. Сообщение отправлено адресату. Викусе. Спасибо тебе большое. У меня, похоже, топографический кретинизм. Честное слово. Все нормально. Просто когда редко бываешь в каких-то местах, забываешь, что и где. Ты права. Валерия слегка отклоняется назад, выпускает тяжелый выдох. Я уже лет 5 езжу по одному маршруту, а для дальних поездок Лешенька мне водителя предоставляет. Лешенька режет слух. Солидный, состоявшийся мужчина, чья голова будто бы была окунута в краску-серебрянку, не заслуживает такого обращения. Лучше бы просто Леша сказала. Так я не представляю его в коротеньких штанишках с подтяжками и гольфиках. Вот здесь сверни под эстакаду, как проедешь ее направо. Валерия кивает, ее руки на руле от чего-то потряхивает. Пальцы синхронно лупят по невидимым клавишам. «Все в порядке?» Резкое торможение под сооружением с рядом однотипных белых опор. Меня прибивает к приборной панели. Грудь точно врезается в бардачок. От внезапного столкновения крышка открывается, и из него вываливается разное барахло. Я морщусь от сдавленной боли, растираю ребра и пытаюсь вернуть себе воздух. «Прости, Сонь!» Не вдохнуть, не выдохнуть. Медленно выпрямляюсь и вижу вылезающую из машины Леру. Мои косточки жутко ноют, возможно, парочка из них покрывается мелкими трещинками. А она исчезает на своих шпильках быстрее Усейна Болта. Вместо нее водительское кресло занимает Алина. Сестра Артура распихивает хлам из бардачка носочком туфли и одичало смотрит на меня. Что происходит? Физическая боль смешивается с душевной, и мне бы не помешала папина кислородная маска сейчас. «Приветик, Сонечка!» Алина недобро усмехается. Ее зрачки расширены, на виске пульсирует венка. Она под каким-то веществом? Что ты делаешь? «Моя семья меня за человека не считает. Что же, буду гадюкой до конца». «Гарпия!» Проглатываю все-таки воздушный комочек, а она с размаху хочет ударить меня по лицу. Хорошо, я успеваю вернуться и получаю лишь по левой половине лица, и то по касательной. Зато ее ноготки метят мою щеку и шею. Зажимаю рану ладонью, стискиваю зубы. Внутри вою от злости, смешанной с обидой. «Паршивка облезлая! Еще раз раскроешь на меня свой рот — пристрелю!» «Ты слишком труслива!» — выговариваю полушепотом. «Правда?» Секунду, и в мое ухо упирается ствол пистолета. холодная сталь с горячим нутром. Ты сумасшедшая, Алин. Я стараюсь ради себя, не обольщайся. Артур же твой брат. Дрожу, закрыв глаза. Ей ничего не стоит спустить курок и вышибить мне мозги. Уберу тебя и заполучу все, что хочу, даже расположение брата. Он возненавидит тебя. Губы шевелятся слабо, но она меня понимает. Свободной рукой Алина заводит двигатель, машина вновь тихонько клокочет. Буквально в паре тройки километров настоящий мост над рекой. В мозгу вспыхивают ужасные картинки. Погорюет чуть-чуть и забудет о тебе. Его любовь всего лишь фарс, игра, актерский этюд. Не может такая оборванка из провинции понравиться мужику с его уровнем дохода и запросами. Артур любит меня, другая ему не нужна. Совсем теряю голос. От близости огнестрельного оружия кровь стынет и сгущается. Сердце не бьется. Вольво катится по дороге, Алина прибавляет оборотов. Вылетает на магистраль и, наплевав на предупреждающие сигналы, выстраивается в крайний ряд. «Какая же ты дура, Сонька!» Вызывающе громко смеется Алина и переключает скорость на максимальную. «Трахать он тебя любит! Иметь во всех позах и ничего больше! Вот истина! Но ни ты, ни Лерка не хотите ее признавать! Моя будущая мачеха тоже наивно думает, что папенька ее любит! Идиотка! Вы обе сраные идиотки! Ни одна из вас ему не подходит, и новый шалави не дам меня обскакать! Сначала я замуж и ребенка, а уж потом Артурчик!» «Что у тебя против Леры?» Замечаю Алинкино напряжение. Ее правая нога вдавливает педаль газа до упора. «Как ты ее уговорила?» «Да ничего. Курица тупо боится меня. Сразу же согласилась с тобой помочь, лохушка!» Она трет нос, бросив руль к чертям. Нанюхалась дрянь и теперь угробит нас двоих. Дуло чуть дергается, задевает мочку моего уха, и я понимаю, это мой шанс. Единственный на миллион. Я хватаю ее запястье с пистолетом, заламываю его, и оружие падает под заднее сиденье. Алина ревет от неожиданной боли и от моей храбрости. Я сама от себя не ожидала, но уровень адреналина такой, что можно целую деревеньку подзарядить на сутки. «Дура! Сука!» Вопит во всю глотку, плюется ядом, забыв о дороге. На автоматизме вцепляюсь в руль, выкручиваю его, спасаю нас от лобового удара с джипом. Но это такая малость, капля в море. В море металла и пластика. Магистраль забита до отказа, очередной трюк, и мы окажемся в лепешку. Машина без управления петляет зигзагами, колеса стирают асфальт. «Шлюхи набитые!» Орет Алина, сдувая прядь волос со лба. «Я вас всех прикончу! На этот раз ты исчезнешь из жизни моей семьи навсегда!» Обводит оголенные клыки языком, подмигивает и, схватив меня за волосы на затылке, ударяет головой о злосчастный бардачок. Слезы брызжут из глаз не волной, а фонтаном. Моментально попадаю в темноту без проблеска света. «Ты больная!» Шепчу хрипловато, проваливаясь в сизую бездну, напичканную потаенными страхами и демонами прошлого. «Ёб твою!» — удар. Вольво отрывается от земли, грохочет в воздухе на все смертельные ноты. Мои разодранные в клочья ноги под крышей, плечо хрустит, во рту полно крови и нечем дышать.